Вопрос 492. Как быть, если женщина пассивна? Она с удовольствием принимает ласки, но сама не проявляет ни малейшей инициативы, только отвечает на то, что делают. «Михаил, скажи, как себя чувствует твой попугай?» «Бедняга, он умер». «От старости?» «Нет, от огорчения. С тех пор, как я женился, ему не удавалось вставить ни слова». Из наблюдений зоолога. Можно довольствоваться малым, но лучше стать еще и воспитателем. Изучите возлюбленную. Постарайтесь развивать ее эмоциональность и активность. Не стесняйтесь просить ее делать вам приятное. Многие женщины в постели пассивны из-за ложной скромности и неверного воспитания. Перевоспитывать сложнее, чем воспитывать. Но большинству, если они проявляют настойчивость, внимание, такт, это удается. Если получится и у вас, то ваша возлюбленная избежит тех огорчений, что испытала Людмила Т. Все 9 лет замужества я была твердо уверена, что первым должен подойти мужчина. А чтобы, так как вы пишете, не женщина должна дожидаться, пока все начнет делать мужчина, а она сама должна взять инициативу. Это было ниже моего достоинства. Я никогда не могла начать первой. Было унизительно и стыдно это делать. В последние 3 года что-то стало разлаживаться в нашей интимной жизни. Половые акты проходили 1-2 раза в месяц. Значит, решила я, как женщина я мужа не интересую. И стала делать назло. Почему я должна, так я рассуждала, хотеть тогда, когда хочет он? Это же бьет по моему самолюбию. Иногда мне становилось страшно, ведь проходят самые лучшие годы. Но с собой поделать ничего не могла. Так, наверное, была воспитана. И вот ваша статья «Не критикуйте мужа» в «Московском комсомольце». Оказывается, я во всем виновата. Ох, знать бы это 10 лет назад. Людмила Т., 30 лет, бухгалтер, город Видное, Московская область.